дамы, господа, других не вижу. Здесь блеск и сыск и общество прелестны. Сотвори, Господь, хоть 50 Одесс, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крес, весь в деньгах с задатками повесы. Если был он с Конором, так будет без, шаг ступив по улицам Одессы. Из подробностей пикантных две мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Но женщины Одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства, и об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах недостаток в меценатах, пусть приедут, позаимствуют в Одессе. Дамы, господа, я восхищен и смят. Медам, месье, я счастлив, что таится. Леди, джентльмены, я готов 100 крат умереть и снова здесь родиться. Все в Одессе, море песни, порт, бульвар, много лестниц, крабы, устрицы, акации, мезон, шанте. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете.